Глава 11. Мартыш. Весь день я летал как на крыльях. Еще бы! Ведь какую-то часть сегодняшней ночи я отчаянно сражался, чтобы дать возможность Бетти убежать как можно дальше, умудряясь при этом небольшой долей разума контролировать пса. Мое тело, привыкшее метко стрелять, внезапно превратилось в вихрь, размахивающий шпагой так, словно я родился с ней в руках. Отчаяние, злость, испуганные глаза любимой, вкус ее губ. И адреналин, усиливающий мои силы, скорость, реакцию. Противники не сразу поняли, с кем они сражаются, но даже осознав, не остановились. В их глазах светилась уверенность в победе, но я не собирался легко сдаваться. «Да!» 8 противников против меня одного. Ясно, что в живых меня не оставят. Главное — задержать и дать Бетти время. Она должна спастись. Когда я сделал выпад, и седьмое тело упало мне под ноги, я на миг даже поверил, что победил. И тут же острая боль в спине. Я еще успел увидеть тонкое остриё, пронзившее мне сердце, услышать где-то вдалеке вой пса. И только потом проснулся. Наверное, стоило пережить этот кошмар, чтобы потом в комнату вбежала моя Бетти, живая, напуганная, заплаканная, родная. И пусть я понимал, что передо мной другая девушка, и я сам уже давно не Лаэш, все равно на какое-то время нашло помутнение, словно мы провалились в прошлое. Хотелось наверстать, долюбить, доцеловать, укрыть от всех. И это чувство не прошло ни утром, ни днем. Я с трудом заставил себя оторваться от Анны и отпустить ее в дом к лорду Хамару. Так бы целовал и целовал ее, стоя у ограды, забыв обо всем. Но ей надо было идти учиться, а мне работать. Время не хотело останавливаться. Зато оно помчалось вскачь, едва я вернулся в управление. Когда на менталфоне высветился вызов от Адриана, на часах уже было 7 вечера. Через 40 минут надо было выезжать за Анной. Что-то срочное? Вот видел же, как его утром скрутило, так что мог ринуться совершать глупости. И виноват во всем буду я, потому что забыл отдать ему приказ сидеть спокойно в замке. А прошлое давно уже аннулировал. Анна. Сегодня удивительно длинный день. Собственно, начался-то он еще ночью. И вообще, можно сказать, 800 лет назад, потому что сон был вполне реальный. Как заново прожила. Ну и потом тоже было интересно. Сегодня было 3 сложных вскрытия, 1 несложное, 4 отчета по результату, новый анализирующий артефакт от магов крови, за который мы чуть не подрались с 2 стажерами. Затем мы с Советой дактилоскопировали все трупы, что были в морге, потом составляли каталог. Любовь любовью, а профессионализм в девчонке победил ревность. Она зубами поначалу скрипела очень громко и фыркала, как упрямый ослик, на любое мое предложение, но вскоре незаметно для себя втянулась, и мы вдвоем как вдарили по систематизации и оцифровке, только шум стоял. А потом пришел товарищ начальник и разогнал нашу азартно щелкающую клавишами местного ноута парочку. И мы на него дружно надулись. Потом переглянулись, вздохнули и рассмеялись. Мартыш тоже улыбнулся и повел меня к себе. Обедать. Жаль, что мы именно обедали и ничего больше. Потому что времени не осталось. Лорд Хаммер уже звонил и ругался. Опаздывать было нельзя. Ну, я все равно едва не опоздала, потому что мы с Мартышем опять потеряли счет времени, пока целовались у ограды. Но старый мухомор только головой покачал и не сказал ничего ядовито-ехидного. Я даже удивилась. А потом стало не до удивления. На сегодня был назначен зачет по патологии иссечения каналов центральной аорты, и сразу стало не до шуток. Сам лорд Мораш, въедливый, как хлорка, и мне эта тема очень важна, и знаний моих, как мне самой казалось, не хватало. Короче, когда мы закончили практическое занятие на объемной иллюзии, за окнами уже стемнело. Учитель с некоторым трудом разогнул спину, глянул на часы и более-менее довольным тоном предложил мне чаю. Правда, мне самой и предстояло его заварить, но это мелочи. «Сразу пациента не убьешь, и то хлеб», — резюмировал старый гриб, принимая у меня из рук большую толстостенную чашку. Я в ответ просияла. «На языке мухоморов?» Данное высказывание означало, что я не просто молодец, а почти гениально. Лорд Мураш фыркнул в свой кипяток и милостиво подвинул ко мне тарелку с последней печенькой. Тут на столике у окна зателебомкал мой мобильник. «У вас там все в порядке? Заканчиваете?» Голос Марташа в трубке был спокойным, но у меня моментально встали дыбом несуществующие волоски вдоль позвоночника. С чего, спрашивается? Нормальный вопрос, нормальный голос. «В полном мы уже закончили, так что жду тебя», — так же спокойно ответила я, внутренне отвешивая своей панике увесистого пинка. «Хорошо. Я выслал за тобой мобиль с водителем, подъедет минут через 20. Я сейчас на пути в замок, вот-вот подъеду и сообщу, как действуем дальше, по ситуации. Сама инициативу не проявляй, договорились?» Последняя его фраза прозвучала как-то устало, словно просительно, с надеждой, в духе «Ты же не будешь создавать проблем?» Не знаю, почему первое, что я спросила, было «Что-то с Адрианом?» «Вот приеду и разберусь», — как-то многообещающе ответил товарищ следователь таким тоном, что на месте Адриана я бы уже начала прятаться. Не сказать, что это меня сильно успокоило, разве что на самую малость. «Хорошо, я жду. Лорду Мураше что-то передать?» Пока панику поднимать рано, но миссарша я на всякий случай вызвал. «Да, утешил, называется». Я быстро собрала свои заметки, забросила мобильник в сумку и принялась напряженно ждать. Лорд Мураш пару раз странно на меня покосился, но ничего не сказал. Укрылся за огромным томом энергетической анатомии, проворчав, что ему надо подготовиться к нашим завтрашним занятиям. А я встала у окна и выжидающе уставилась в ночь. Наконец во дворе мелькнула полоска света, а потом послышался низкий сигнал клаксона. Я подхватилась и, на ходу попрощавшись с учителем, через две ступеньки помчалась во двор. Разглядев у ворот знакомую машину управления, не раздумывая, привычно нырнула на заднее сиденье. Свет в салоне горел только в пассажирской части, и стекло, отделявшее водительское сиденье, почему-то было поднято. Едва я захлопнула дверь, мобиль с места набрал скорость и рванул по дороге прочь от дома, а я вдруг с ужасом осознала, что мои еще такие непривычные, но уже вполне осязаемые инстинкты некроманта вопят как резаные. В машине кого-то убили не ранее, чем 10 минут назад. Я дернулась к двери, но ничего не успела. Под потолком зашипело, в лицо пахнуло резким запахом незнакомой химии, и сознание погасло. Марташ. День был слишком хорош, чтобы быть таким до вечера. Я гнал на всех скоростях в замок, молясь обоим богам, чтобы с Адрианом все было в порядке. За столько лет общения мы уже отработали систему сигналов и пользовались ею практически на уровне инстинктов. И если бы Тени действительно нужна была моя помощь, он бы не стал звонить мне и хрипеть в трубку «Джиэль». Да он вообще никогда не звал меня этим служебным прозвищем. Так что кому-то очень надо, чтобы я срочно все бросил и примчался в замок. Спрашивается, зачем? Водителю, отправленному за Анной, я приказал добраться до дома лорда Хаммера и ждать. Была мысль выслать побольше охраны, но решил не поднимать панику заранее, списав зудящее предчувствие на ночной кошмар. Однако, поговорив по менталфону с миссаршем, особенно после его сказанной напряженным голосом фразы «буду в течение 2 часов», означающей, что он вылетает из столицы на аэромобиле, мысль о дополнительной охране для Анны перестала казаться глупой перестраховкой. В управлении сказали, что водитель уже 7 минут как выехал, но тут же выслали к дому лорда Хаммера машину с 5 спецназовцами и Нандером на всякий случай. Так, все будет хорошо, и я зря волнуюсь. Все будет хорошо. Через лес я бежал, не разбирая дороги, влетел в замок, отметив, что все охранники на месте живы и здоровы. Я понимал, что злиться на Адриана глупо. Наверное, он в библиотеке, поэтому и менталфон не берет. Тут я споткнулся о тело зомби, чуть поодаль заметил еще одного. Весь коридор был просто усеян трупами, какое-то время прислуживающими нам в замке. Да, здесь тоже было весело, причем совсем недавно. Анин любимец сидел под дверью в столовую, и в нем еще теплилась искра жизни. Опытный некромант смог бы его спасти. «Только где же, Танатос, его побери, этот опытный некромант?» «Ты опять опоздал. Передо мной, прямо из стены, возник призрак-двойник тени. Мы справились и без тебя». «Слава Егеншуэлю, рад за вас», — буркнул я, облегченно выдыхая. «Где герой-победитель?» «Здесь». Адриан вышел из дальней комнаты, постоял, держась одной рукой за стену, пока я быстро шагал к нему по коридору, усеянному трупами зомби. И не только зомби. «Уважают», — лениво ухмыльнулся тень. «Но все равно просчитались. Надо было раз в 20 побольше парней прислать, тогда, может, и вышло бы что. Зато в печати смерти потренировался». «Ты научился ставить печать смерти?» Я словно в реальности увидел огнестрел, направленный в затылок Адриану. С таким знанием его точно в живых не оставят. «Расслабься». Тень устало отмахнулся. «С печатями или без них. Я все равно злой и страшный темный маг. Так что после снятия проклятия я... Фють! А вы тут сами разгребайте последствия, сколько влезет». «Так тебе и позволили сделать. Фють!» Вздохнул я, прикидывая, кому придется разгребать последствия сейчас. Потом вспомнил про подыхающего у столовой зомби. «Сможешь перехватить нить?» Адриан кивнул и уже более-менее уверенно пошагал к сидящему немертвому, но потом обернулся и спросил: «А Анна где? С ней все в порядке?» И тут у меня в кармане зазвенел менталфон, личный номер Нандера. Сердце сжалось от дурного предчувствия. «Марташ, мы тут на подъезде к лорду Хамору в канаве труп нашли, свежий. Я его опознал. Это водитель, который поехал за Анной».